это место. Он едва мог видеть, но в то же время это было и совершенно неважно. Этот туман словно был его кожей, он чувствовал его как часть тела. Даже находясь в сотнях километрах, Мор полностью ощущал все, что находится в нем, а еще сильнее он чувствовал эту ужасающую тяжесть и силу этой голубой энергии. Эта мощь была так велика, что было даже сложно описать. Это была истинная сила дьявольского фрукта Вселенной. Может ли быть настолько сильный фрукт? Поразительно. Вдохнув полной грудью этот туман, Мор мог только поразиться происходящему. Сейчас, хоть он и находился окутанным в знакомую силу, он даже не мог понять, как выбраться отсюда и сможет ли он вообще вырваться. Этот туман был в другом месте, в другом мире. Мор это точно чувствовал. Вот только как это было возможно? Мир One Piece, ведь именно ему принадлежали дьявольские фрукты, так каким образом эта сила могла быть отсюда? Поразмыслив, мужчина начал немного понимать. Сила не отсюда. Скорее просто меня что-то привело сюда. Сам туман исходит отовсюду. Возможно, здесь он зародился, или я как-то превзошел обычные пределы дьявольского фрукта и смог коснуться истоков его мощи. Трудно сказать. Прикрыв глаза и вновь слившись с этим ужасающим чувством силы, Мор улыбнулся. Таким образом прошло еще время. Туман становился сильнее и тяжелее. Мор чувствовал еще большую связь с ним, а в том месте, где он исчез, происходили удивительные аномалии. Посреди воздуха появилась огромная черная трещина, она разрослась ненамного, всего метров 10 в высоту и 2 в ширину. Но эта трещина была ужасно странной. Все вокруг на сотню метров от нее тут же подвергалось чудовищному давлению. Любая рыба, которая столкнулась с этой мощью, мгновенно превратилась в кровавый туман и была развеяна по морю. С этого дня это место превратилось в зону смерти с вечно черной трещиной в пространстве. Даже сильнейшие мира сего были не способны приблизиться более чем на 50 метров к этой трещине, а она так и продолжала стоять там в вечности. Возможно, никто так и не узнает, как она появилась и не раскроет секрет того, что же лежит по ту сторону. В это же время туман вокруг Мора полностью сгустился, и в тот же миг все вокруг дрогнуло. Весь этот светящийся сгусток энергии вдруг по неизвестной причине рванул в тело человека. Мор даже не успел попытаться открыть глаза, как часть тумана уже слилась с его телом. Когда же он наконец их открыл, вокруг воцарилась темнейшая тьма. Вся энергия была поглощена его телом без остатка. Ничего не осталось. Как бы ему ни хотелось, но фрукт был ограничен в энергии. Вся эта полученная сила тумана была последней из возможной. Его смертное тело достигло предела возможной вместимости. Дьявольский фрукт больше не был способен развиваться. Таким образом, все было завершено. Всматриваясь в темноту, Мор начал ощущать давление, будто бы его что-то выталкивало. На самом деле так и было. Его тело растворялось в пустоте, и всего в считанные мгновения он исчез, снова оказавшись в том месте среди странных осколков пространства, через которые можно было узреть целые звездные системы разных мест. Но выталкивающая сила, которой Мор мог едва сопротивляться, на этом не остановилась, с еще большей мощью его продолжала выталкивать из пространства. Пожелая Мор остаться, он бы смог продержаться какое-то время, но это были бы лишь секунды. Поэтому он даже не пытался, он знал, что вернется, хоть и не знал когда. Но сейчас он должен был уходить. Звезды подождут. И вот, снова голубое небо, безветренное море и гнетущая сила вокруг. Мор вновь появился в своем мире. Только в этот раз он почувствовал себя ужасно странно. Заметив перед собой черную трещину, он невольно вздрогнул. Какая сила, жуть! Попытавшись ощутить мир вокруг, Мор сразу же нахмурился. Воля здесь жестко подавлялась этой силой отталкивания и безумному давлению пространства. Это давление было даже схоже с гравитационным от его силы фрукта, хотя в чем-то и отличалось. Качнув головой, Мор криво усмехнулся. Похоже, мой фрукт создал неприятную проблему. Сомневаюсь, что здесь теперь будет безопасно плавать. Подобное место пострашнее Флорианского треугольника. Хотя, тут главное не перебарщивать и не испытывать судьбу. Если не идти наперекор силе выталкивания, она не раздавит до смерти. Так что она не смертельна. Но вот если зайти далеко, там уже подключится давление, и вот оно вполне сможет раздавить усердных пиратов. Хотя, для тренировок место сойдет. Только корабль вряд ли сможет проплыть, тут только разгуливать рыболюдям или нефруктовикам. Глава 188. Усмехнувшись, Мор сделал шаг и мгновенно покинул область давления, а затем и область отталкивания. Эти два барьера на пути к трещине были не самым худшим. Худшим была как раз-таки сама трещина, Вот там давление и гравитация были самыми чудовищными и вполне могли изничтожить тело. Даже Мор опасался приближаться к ней. Может, фрукт ему бы помог, но выйти из этой трещины было сложнее, чем войти, а в первый раз он вошел при странном стечении обстоятельств. Если захочу там прогуляться, стоит чуть стать сильнее. Хотя куда уже, качнув головой, Мор резко остановился, сосредоточился, после чего облегченно выдохнул. Воля наблюдения работала и стала даже сильнее немного. Найти людей ИСП-0 было не особо трудно, так что Мор быстро настиг их, но близко не подходил. У него было еще желание потратить немного очков, так что он пока решил не действовать, а уже после проверить всю свою мощь на этих агентах. Ну, мой фрукт вселенной, конечно, теперь ужасен. Тумана так много, что мое прошлое количество даже в сравнение не идет. Посмотрим теперь на другие фрукты. Мой первый просто усилился до ужасающей мощи, а вот что будет с другими, а главное с пробужденным драконом бездны. На этих мыслях Мор снова открыл статус. Очков в этот раз стало чуть меньше, но это не особо то в глаза бросалось. Нынешнего количества все еще было ужасно много. Так, почти 2000, да, посмотрим. Уплодать мой предел в 500 очков. Вероятно, это из-за того, что он у меня был вторым, поэтому, похоже, получил некоторые ограничения. Все же тело человека не резиновое. Хотя, тут как посмотреть, те же ограничения, похоже, касались и зана дракона. Подсчитав очки, Мор мог только криво усмехнуться. Всего 450, вот так растраты. Спрашивается, куда мне девать остальное? Под конец система, похоже, совершенно перестала следить за балансом. Да уж, качнув головой, Мор, недолго думая, вложил очки в дьявольский фрукт логитмы и мифический зайн черного дракона. Пока была возможность, он решил вложиться и лишний раз не беспокоиться. Как только два фрукта достигли предела, Мор в очередной раз ощутил это опьяняющее чувство могущества. Эта система впечатляла. В этот же момент тьма вокруг мужчины сгустилась. Его тело покрыли черные клубы силы тьмы его фрукта, глаза почернели, но в тот же момент поверх клубящейся силы выступила поблескивающая черная чешуя. Ее прочно поражало. Темные глаза мгновенно засветились и даже под палящим солнцем казались несравненно яркими. Безжалостный взор этих глаз приводил в трепет. На теле Мора выступила прочнейшая черная чешуя дракона. На голове выросли два длинных рога, острейшие края которых были настолько черными, будто бы поглощали свет. На руках и ногах проступили острейшие когти, вытянулись белоснежные зубы, показавшись из-за сомкнутых в ухмылке губ. Мор уже мог принимать форму зверь, но именно сейчас этот ужасающий дракон слился с ним полностью, и Мор мог показать всю его силу даже без обращения. По одному его желанию, теперь он мог вызывать драконью мощь и управлять ей, как ему вздумается. Безжалостная душа дракона полностью пробудилась и теперь стала частью силы пирата. В это же время тьма Лаги покрыла небеса, скрыв собой сверкающее дневное солнце. В тот же момент, из черных клубов тьмы послышался тихий рык, нарастающий рык, быстро превратившись в ужасающий рев, в разы превзошедший любой звук в мире. Гра! Всего за мгновение он достиг ужасающей силы. Этот чудовищный рев прогремел по всем небесам, полностью разогнал тьму, всколыхнул океан. Огромные волны поднялись на сотни метров и с безудержной мощью понеслись во все стороны. Не стоит даже надеяться на мирный исход после встречи с ними. Все рыбы и живые существа мгновенно от этого крика потеряли разум от ужаса, и в тот же момент сознание покинуло их. Более слабым и мелким даже этого не удалось, и они просто превратились в кровавую пену, навечно исчезнув в бесконечных водах нового мира. Чудовищный рык всколыхнул острова, и земля задрожала. Сильные люди смогли выстоять, но слабеющие мгновенно потеряли сознание. К счастью, Мор находился далеко в океане, и обитаемых островов здесь было не так уж много, поэтому это рык слышали меньшинство. Конечно, Дресс-Роза ощутила полную мощь этого голоса на себя. Уже покинув стол, Санджи прогуливался с Виолой по острову, как содрогнулись земля и небо. Мужчина сразу ощутил неладное, но в тот же момент, когда облака покинули небосвод и остров накрыло землетрясение, а затем появился этот ужасающий драконий рев, Санджи мгновенно понял, кто это был. Капитан. Всмотревшись в небеса, Санджи нахмурился. Он знал, если этот голос согнал даже облака, то это вполне могло коснуться и вот нового мира. Сила его капитана была чудовищна, так что такой исход неудивителен. Санджи и сам не представлял, насколько ужасающей мощи добился Мор, но он даже и представить не мог, что мор в это время находился в километрах от острова и даже с такого расстояния легко покрыл все своей силой. Сорвавшись с места, Санджи без лишних слов рванул к краю острова в ожидании неприятных последствий действий его капитана. «Эх, а ведь говорил, все будет в порядке». Криво усмехнувшись, Санджи приготовился к проблемам. Он даже отсюда их ощущал. Явно скоро прибудет волна невероятной силы. Такая волна легко смоет весь остров и убьет сотни людей. Все, что сейчас мог Кок, это попытаться ее остановить. Но он даже не представлял, как это сделать. На поспешно покидающем дресс-розу корабле СП-0 царила странная атмосфера. Для некоторых агентов было непонятно, почему их лидер все еще не скрылся в каюте, а по какой-то причине выжидал на носу корабля, словно высматривая что-то вдалеке. Сильные агенты подозревали, что он там делал, но никто не решался спрашивать. Он не собирался что-то кому-то говорить, но ужасное предчувствие не покидало его с самого отплытия. Хоть это и было необходимым отступлением, но он чувствовал, мор просто так их не оставит. Более того, его инстинкты и воля наблюдения на корабле не были самыми сильным, даже при его ужасающей воле вооружения. Самый сильный подчиненный лидера был сам не свой и как безумный трясся. Это явно было неспроста, такое с ним было впервые. И вот сейчас, чувство опасности полностью охватило лидера, а затем, небеса вдруг дрогнули. Пронесся сильный ветер, море вспучилось и будто наступил шторм посреди светлейшего дня. В новом мире такое было не редкость, но от этого рева, все невольно пришли в трепет и ощутили дрожь в теле. Лидер резко вскочил, вгляделся в бесконечный океан и прорычал с дрожью в голосе: «Морской дьявол». Глава 189. С негромким треском, рога и чешуя на теле мора быстро исчезли, его состояние в тот же момент вернулось к норме. С протяжным выдохом, мужчина посмотрел вдаль и криво усмехнулся. «Похоже, я чуть переборщил, не ожидал, что пробуждение фрукта вызовет такие проблемы. Стоит разобраться с волнами, иначе кто-нибудь помрет». В тот же момент мор на всей возможной скорости рванул в сторону дресс-розы, быстро нагнав яростную волну. Она была настолько огромной, что ее размеры запросто бы захлестнули только едва отстроенный остров. Вероятно, даже Санджи не сможет полностью погасить всю силу этого цунами. Мор не беспокоился об остальных островах, но дресс-розу все же он решил отвести от этой проблемы, все же вызвал ее он сам, да и этим жителям изрядно досталось в прошлый раз. К тому же, там был Санджи, а будучи его капитаном, мор не хотел ему создавать проблем. Нагнав быстро разрастающуюся волну, мор нахмурился, сделал шаг назад и пересек несколько километров, встав прямо в области движения безудержного цунами. Не пройдет и нескольких секунд, как она и его поглотит. Эта огромная волна выросла уже в размере до 50 метров, поэтому, стоя прямо перед ней, даже солнце быстро скрылось от видения мора. Вся безжалостная сила стихии должна была поглотить его с минуты на минуту, но его выражение лица особо не изменилось. Как бы ни была страшна волна даже для фруктовика, мор четко знал, что для него это совершенно не проблема. Его сила уже давно перешла на тот уровень, когда он мог менять ландшафт и взмахом руки создавать подобные катастрофы. Вытянув руку перед собой, в глазах Джеймса промелькнула вспышка, а затем его глаза полностью заполнила беспросветная чернота. В тот же момент мир вокруг дрогнул, воздух вокруг морского дьявола начал тут же искажаться. Огромная сила гравитации выплеснулась, и неудержимым потоком врезалась в бушующую волну. Как только две силы столкнулись, прогремел ужасающий взрыв от столкновения двух сил. Но мор на этом не остановился. Как только гравитация столкнулась с водой, из тела мужчины вырвалась сама тьма. В момент небеса потемнели и солнце полностью скрылось в беспросветных тенях. Теперь мир заполнил только чудовищный шум бушующего океана и странный пронзительный вой ветра. Затем, с очередным жутким грохотом, бушующая волна наконец начала стихать, и гравитация тут же подавила противостоящую ей стихию. Победитель мгновенно был определен. Когда всепоглощающая тьма развеялась, все, что осталось, это слегка неспокойный океан с плещущимися в гневе волнами. Море словно пыталось выплеснуть свою обиду на человека, но не имело больше возможности. Какой-то человек остановил его безжалостный натиск, отчего теперь стихия в ярости бурлила и медленно зарождался небывалый шторм. Глядя на постепенно чернеющие небеса, мор лишь усмехнулся и устремил свой взор в сторону дресс-розы. Теперь острову ничего не угрожало. Сразу после этого он вновь сделал шаг и испарился. На вид его скорость была совершенно непримечательной, Он будто шел по чистому небосводу, но на самом деле его шаги тут же пересекали километры, и такой скорости мог бы позавидовать самый быстрейший в этом мире. Нынешняя скорость морского дьявола даже не шла в сравнении с прошлой. Теперь ему не просто легко удавалось держаться в небесах, теперь для него это было естественно, словно передвигаться в собственном мире, где он был абсолютным повелителем. В это же время, на Дресс-Розе, Санджи чуть прищурился, после чего качнул головой и с усмешкой произнес: «Ну, хоть так, пора бы уже вернуться». С яркой вспышкой мужчина бесследно исчез. Жителям Дресс-Розы несомненно повезло, но к несчастью удача была благосклонна не ко всем. Уже очень скоро нескольким островам предстояло столкнуться с бурлящим потоком чудовищной мощи стихии воды. Они были просто не способны этому помешать. Правда, морского дьявола это уже мало волновало. В это же время вся команда СП-0, находящаяся относительно недалеко от центра взрыва силы нового императора, оказались на самом деле первыми, кому пришлось столкнуться с волной, вызванной им. Мор даже еще не успел прибыть к агентам, как всей команде пришлось приготовиться к противостоянию со стихией. Как бы сильны они ни были, но столкнуться с цунами нового мира могли совсем немногие. Но, естественно, хоть это и вызвало проблемы и заставило некоторых серьезно забеспокоиться, лидера это не могло напугать, его скорее пугало другое. Он знал, кто вызвал этот взрыв, точнее чувствовал, а это означало, что уже очень скоро после этой волны придет этот монстр нового мира. Даже столкновение с Кайда лидер опасался куда меньше, чем с этим человеком, прозванным морским дьяволом. Вызвать такие волны мог только настоящий монстр. Стоя на носу корабля, лидер снял свою шляпу с кудрявых темных волос и отбросил в сторону, затем он проделал то же самое со своим плащом, после чего на свет показались его крупные ладони, покрытые белой краской и окрашенными в черные ногтями. В тот же момент пенящаяся волна размером более десятка метров накрыла корабль. Ее зеленовато-поблескивающее свечение придавало ей неповторимой красоты, но в то же время это совершенно не меняло этой устрашающей мощи природы. В тот же момент двое подчиненных лидера показались у него за спиной, также сбросив плащи. Их серьезные взгляды из-за масок был направлены на надвигающую опасность. Не изменившись в лице, лидер холодно произнес: «Медуза, останови волну справа. Перч, ты слева, я встречусь с дьяволом. Он уже близко, я чувствую». Повернувшись, лидер громко прокричал десятку подчиненных в белых костюмах: «Держитесь крепче». В тот же момент волна приблизилась на расстояние в сотню метров от судна. Всего мгновение, и она полностью поглотит этот небольшой кораблик, носящий флаг мирового правительства. Но именно тогда лидер вытянул руку вперед и грозно прорычал. Его голос вновь приобрел демонический скрежет, словно говорил уже не живой, а настоящий мертвец из ада. «Путь крови, кровавый источник Бога». В тот момент, когда эти слова, схожие с дьявольским заклинанием, слетели с языка человека, его лицо сразу же переменилось. Холодное выражение превратилось в жаждущий крови оскал. Черные и белые глаза вдруг раскрылись, оказалось, что все это время лидер их попросту не открывал. Окрашенные веки распахнулись, явив миру тусклые, полностью заполненные темной кровью глаза. Их жуткий вид устрашал, и любой, кто имел неосторожность посмотреть в них, тут же оказался бы в кровавом пруду смерти. Дьявольский фрукт крови явил себя. Простой человек всего от одной трансформации изменился до неузнаваемости. Стоящие по оба плеча от него верные подчиненные сразу же сделали шаг назад. Они уже не впервой видели такой вид своего командира, но каждый раз их тела невольно бросало в дрожь. Любой человек инстинктивно боялся вида и запаха крови, это было в их природе. Но сейчас это не важно, они быстро отбросили волнение, страшная Валан уже приближалась. Глава 190. Навстречу цунами вырвался ужасающий кровавый смерч. Это была самая настоящая кровь. Даже ее концентрированный металлический запах приводил всех в трепет. Смерч мгновенно настиг волну, и обе силы столкнулись в страшном противостоянии. Медуза и Перч переглянулись, с усмешкой в глазах кивнули друг другу, после чего с тихим рычанием Медуза сделал шаг вперед. В тот момент, когда Медуза начал действовать и его тело буквально на глазах начало меняться в размерах, Перч, чей лик вечно нагонял на всех тоску, вдруг улыбнулся. Его бледная желтая часть маски вдруг просветлела, а темные полосы с лица сразу растворились. Отбросив шляпу, мужчина тут же счастливо рассмеялся. «Наконец-то я вернулся, да будет счастье этому миру!» С его воодушевленным криком, даже показалось, будто бы само солнце начало сиять ярче. Часть напуганных людей на корабле невольно поддались этому приятному голосу, и на их лица наползли теплые добродушные улыбочки. Всех в одно мгновение поглотили счастливые и радостные воспоминания прошлого, а страх и паника остались где-то на задворках разума. В это же время Медуза полностью разорвал свою одежду при превращении, и на вид тут же показались два огромных черных меча за его спиной, но сейчас самым шокирующим были не они, а его спина. Спина оказалась покрыта змеиной чешуей. Более того, Медуза увеличивался в размерах даже быстрее движения волны. Всего один момент, и его тело вытянулось почти на 10 метров, и как только это случилось, трансформация наконец завершилась. На вид предстал огромный монстр со змеиным хвостом и человеческим туловищем, только его голова не была похожа ни на человеческую, ни на змеиную. Это было что-то невозможное. Огромная голова с сотнями извивающихся змей вместо волос. Более того, десяток из этих змей имели отличающийся цвет. Все они были черными, а остальные, как и все тело Медузы, приобрело ярко-красный окрас чешуи. Только его спина все еще имела четкую черную полосу чешуек, изображающую странный узор. Глаза Медузы засветились серебристой вспышкой, шипение змей спелось, явив безудержный змеиный мир, превзойдя огромный нарастающий шум волны. Трое сильнейших в СП-0 показали всю свою мощь. Синее небо окрасилось в красный, даже лучи солнца поменяли свой цвет. Кровавая вонь, смешанная с бесконечным шипением змей, превратила это место в настоящий ад. В тот же момент Медуза яростно взревел, его обжигающий взор пронесся по волне, и та в мгновение ока начала покрываться серостью, обращаясь в настоящий камень. Светящийся и лучащийся счастьем перч звонко рассмеялся, и часть волны с его стороны буквально на глазах начала испаряться. Солнце будто бы выжигало воду, а все, что оставалось после нее, это миллионы мелких песчинок соли. В этом кровавом свечении они выглядели непередаваемо прекрасно. Не больше 10 секунд потребовалось троим, чтобы полностью остановить движение огромной волны. Она была не слишком широкой, но даже так, это было и неважно. Стихия воды тут же стихла, и море повсюду окрасилось кровью. В тот же момент на горизонте показался размытый силуэт, а спустя всего полсекунды он тут же предстал перед тремя агентами СП-0. Морской дьявол явился. Окаменелая часть волны затонула, соль рассыпалась по миру, и только от силы кровавого фрукта остались следы. Но обжигающие лучи солнца заставили остановиться приближающегося человека. Он с удивлением взглянул в небеса, прямо на ослепительное солнце, а после с легкой усмешкой перевел взор на перча. Мир вокруг мгновенно затих. Золотой свет в глаза агента чуть дрогнул, даже его улыбочка почти что сползла с лица. Под беззаботным взором морского дьявола вся его уверенность медленно стала спадать. Его фрукт был особенным в некотором роде, поэтому он мог быстро менять свое эмоциональное состояние, но сейчас, даже находясь в счастливой области, его радость пошатнулась. Мор лишь осмотрел его, после чего перевел взор на огромного 10-метрового змееподобного монстра. Перч облеченный выдохнул, холодный пот уже покрыл его спину. Как только глаза морского дьявола коснулись потускневших серебряных глаз Медузы, Мор на мгновение замер. В тот же момент в глубине его глаза появилась серость, способность окаменения сработала идеально. Вот только морской дьявол был не простым пиратом, а абсолютных фруктов не существовало. Поэтому сила окаменения Медузы сработала лишь на едва заметный миг, после чего Мор нахмурился, и вся серость тут же сошла на нет. Его синие глаза вдруг засветились так ярко, отчего мгновенная насмешка Медузы тут же сошла с лица, он даже чуть отполз назад и опустил голову. Мор прищурился. Все это прошло в считанные мгновения секунды, сила окаменения тут же была аннулирована тьмой. Мор невольно напрягся от подобной способности. Один способен влиять даже на солнце, как-то манипулируя его силой, а другой только одним взглядом превращает все в камень. Если бы не тьма, мне бы потребовалось чуть больше времени на противодействие, а это могло дать им шанс атаковать. Любопытные противники. Оба оказались сильны, Мор оценил их быстро. Их уровень был не слабее Кизару. Конечно, для нынешнего Джеймса они были не особо опасны. Даже до усиления фруктов они были ему не противники. Сейчас и подавно. Единственный, кто его действительно заинтересовал, был человек посередине. Он, как и его двое подручных, выглядел странно и обалдел явно непростым дьявольским фруктом. Забавно, но, как и у его товарищей, глаза этого лидера имели другой цвет, нечеловеческий. Хоть глаза и не светились, но от этого было все еще мрачнее. Их мутный темный цвет крови впечатлял. Лишь от одного вида этих глаз Мор ощутил себя погруженным в море крови, а ее переполняющий запах пробирался к самым ужасным воспоминаниям прошлого, выталкивая их на поверхность. Какой странный фрукт. Парамеция, его тело не изменилось, но это еще ни о чем не говорит. Простой пират только от контакта с этой кровавой аурой точно ослабнет не на шутку. Эта аура не так проста, там сила фрукта, но еще. Королевская воля, взгляд Мора блеснул. Королевская воля всегда была гнетущей, ужасающей и безжалостной. Истинная воля короля такая и должна быть, но этот человек смог сделать ее такой. Она вносила ужас, а этот ужас точно был не благоговейный, а первобытный, поднимая все страхи на поверхности, заставляя снова столкнуть с ними. Хэймэм, королевская вала и вправду отличается. Он смог усилить свои способности таким образом. Похвально. Пират и агент правительства в течение пары секунд, не отрываясь, глядели друг другу в глаза. Затем Мор наконец усмехнулся и кивнул. А ты неплох, среди дозорных нет обладателя этой воли. Интересно, с чего вдруг человек с ней решил служить кому-то? После этого вопроса мужчина не изменился в лице, он только выпрямился и спокойно ответил. Неужели знаменитый морской дьявол решил преследовать нас, чтобы только задать этот вопрос? Этот скребущий голос был настолько неприятен, что большая часть команды на корабле, содрогнувшись, прикрыли уши. Даже Мор приподнял бровь в удивлении. Он впервые слышал такой неприятный тон, словно сейчас говорил тысячелетний труп, только покинувший могилу. Глава 191. Такому голосу можно было только позавидовать. Мор невесело улыбнулся и вздохнул. «Да, сочувствую тебе, дружище, с таким голосом, бедняга». Мор качнул головой. «Ладно, неважно. Ответь на мой вопрос, и тогда я сразу скажу, зачем я пришел. Советую сделать это сразу, терпение не моя специальность». Лидер агентов зловеще рассмеялся, отчего даже корабль содрогнулся. «Хе-хе-хе, я знаю, зачем ты здесь, морской дьявол. Я живу уже достаточно долго, чтобы определять мотивы таких юных пиратов. Хе, ну, раз уж ты хочешь послушать мой чудесный голос, то слушай». Сверкнув потрескавшимися зубами, мужчина сделал шаг вперед, и в тот же момент его лицо вдруг начали покрывать синие вены, после чего он все тем же пронзительным тоном произнес. «Мое имя Морданде, Джек, и как ты и сказал, я обладаю этой волей». С его словами море содрогнулось, корабль пошатнулся, а все люди вокруг отступили в страхе. В ту же секунду от Джека в небеса вырвалась еле заметная волна силы. Королевская воля. В глазах морского дьявола лишь промелькнула усмешка, что не говори, а сравнивать силы воли он всегда готов. В тот же момент от него ударила незримая волна мощи, чья ярость и безумная сила превратилась в точную атаку. Всего за один момент две королевские воли встретились лицом к лицу. В момент их столкновения морские волны расплескались в стороны, небеса сгустились, и между ними проскользнул заметный след разделения. Два короля встретились. Мор яростно расхохотался и продолжил давить королевской воле. Джек в ответ оскалился и под неприятным давлением нашел силы сделать шаг вперед. Что ни говори, но он был поражен этой безудержной королевской волей противника. В отличие от его собственной, воля морского дьявола не вселяла страх и не пробуждала забытые воспоминания. Его воля просто давила, разрывала все у себя на пути и, как и ее обладатель, безумно смеялась в лице противнику. Королевская воля, полная высокомерия и желания сражаться, безумная воля короля вновь прогремела в новом мире. Даже при своей силе у Джека лоб уже покрылся холодным потом. Сжав зубы, он не отступил, а только сделал еще шаг. Он никогда не отступал и не боялся смерти за всю жизнь. Как он мог сделать шаг перед каким-то молодым пиратом? Глаза Джека в этот момент впервые за все время начали светиться. Любой взглянувший в его глаза сейчас бы испугался. Они шевелились, словно банку с кровью встряхнули, и также в его глазах кровь пришла в движение. Это зрелище было чертовски жутким. Вены на лбу вспучились сильнее и даже проступили на шее. Таким образом Джек смог снова выровняться и поднять свой яростный взгляд к небу, к своему надменному противнику, с лица которого до сих пор не сходила насмешка. Сейчас он был одновременно поражен и удивлен. Он уже встречал эту волю. «Твоя королевская воля, морской дьявол, кто ты такой?» О, в глазах Джеймса пронеслось удивление. «Еще один, занятно. Похоже, он застал поколение Шебека, а на лицо выглядит не таким уж старым. Его воля впечатляет. Лин-Лин давила мощью, и в ее воле были признаки неконтролируемого безумия, а здесь иначе». С усмешкой Мор резко вытянул руку и произнес: «Прими эту атаку». Джек прищурился, сжал зубы и выбросил кулак, Он мгновенно ощутил приближение опасности и тут же атаковал. Ужасающая воля вырвала из кулака, и в тот же момент столкнулась с не менее слабой волей вооружения. Две силы вызвали волну хаоса, пространство задрожало, и вместе столкновения разлетелись красные и фиолетовые искры. Атаки даже не коснулись друг друга, как заполненные тучами небеса четко разделились, и в тот момент ознаменовал начало сражения двух монстров. Джек зловеще рассмеялся, протянул руку к морю, и то мгновенно окрасилось в красный. Мор сделал шаг и в тот момент приблизился к противнику, в ту же секунду столкнувшись с кровавой стеной. Дьявола это не смогло замедлить и на мгновение, как вода искривилась под силой гравитации, и черный чешуйчатый кулак полетел к голове Джека. Тот среагировал не менее быстро. Синие и фиолетовые вены на его лице блеснули кровавым светом, а затем сам агент выплюнул странное нечто. Что за? Мор не замедлился, и его кулак продолжил нестись к противнику, легко столкнувшись с кровавой слизью. Как только чешуйчатый кулак прикоснулся к этой светящейся жидкости, Мор удивленно хмыкнул и, не акцентируя внимание на правой руке, тут же вытолкнул левую ладонь к попытавшему уклониться Джеку. Хоть тот и успел уйти от прямого контакта ладони, но волна голубого тумана его настигла, будто молот врезавшись в грудь агенту. Кха! Изо рта Джека брызнула кровь, его отбросило, мачту разорвало в щепки, а от ужасающей силы удара он превратил пару своих людей в кровавое месиво. Только тогда, замедлившись и обратившись в кровавое облако, он вновь вернулся на корабль. Теперь его лицо выглядело еще более зловещим. Мор в этот момент с некоторым отвращением во взгляде оторвал вязкое, похожее на соплю кровавое нечто, и отбросил в сторону. Это существо в тот же момент, словно обладая разумом, бросилось к кровавым ошметкам недавно убитых людей, высосало всю кровь и вернулось к Джеку, проникнув в тело того через рот. Вены агента на мгновение снова блеснули, после чего потухли. Сам же он сейчас выглядел слегка потрепанным. «Морской дьявол!» – прорычал Джек, недовольно сжав зубы. Его уже давно никто не мог ранить. В этом быстром противостоянии было нетрудно понять, кто одержал верх. Хоть Джек и не использовал половину сил, но и морской дьявол наверняка тоже. Если так, этот бой будет очень сложным. Вероятность самому победить оказывалась не особо высокой. То, что его теснил какой-то новичок, очень раздражало прожившего множество лет Джека. Но теперь оставалось только рассчитывать на преимущество фрукта и выматывать врага, ожидая подкрепления. Перед прибытием Мора штаб был уже проинформирован. Все знали силу противника, так что сюда точно придет кто-то сильный. В этот момент Мор встряхнул пораненной рукой с несколькими потрескавшимися чешуйками и фыркнул. «Неплохо, почти смог прожечь мои чешуйки». Устремив взор на Джека, морской дьявол усмехнулся. «Значит, все-таки лаги, какая странная. Я впервые вижу неприродный тип лаги. Это кровь». Белоснежный пиджак Джека был разорван в области груди. Четкий след от удара Мора отпечатался, но прямо на глазах рана начала шевелиться. Вены засветились, и кровавое нечто вновь проявило себя, извиваясь, быстро закрыло рану. Даже часть тумана Мора была оттеснена этой силой и быстро вернулась к владельцу. В тот же момент легкая бледность лица Джека сошла на нет, он вернулся в прежнюю форму, будто бы ничего и не произошло. Глава 192. После такого Мор не мог не удивиться. Фрукт противника казался все более и более интересным. А во, он регенерировал, но как-то странно. Эта штука просто закрыла собой рану. Любопытно, а с конечностью как будет? С блеском в глазах Джеймс решил проверить мысли на практике и всего одним шагом достиг пораженного Джека. Даже для него эта скорость была поразительной, но все же он прожил уже достаточно долго, потому его воля и рефлексы позволили ему вовремя среагировать. В тот момент, когда чешуйчатый коготь должен был опуститься на правое плечо Джека, он хмыкнул и, не заботься о конечности, ударил левой рукой, вены на которой резко вздулись и почернели. Мор не останавливался, эта странная самоубийственная атака его противника казалась удивительной, но Джеймс был полностью уверен в прочность своего тела. Что бы ни предпринял противник, это не имело значения. С четким звуком острые когти Мора достигли плеча Джека, даже покрытое волей оно было совершенно не в состоянии блокировать черные драконьи когти. Легким движением, пройдя через мясо и кости, рука агента была отделена от тела, а плечо словно бумага разорвалось на несколько кусков от острых когтей. Ни один мускул не дрогнул на лице Джека, его левый кулак в тот же момент настиг и Мора. Вот только, хоть пират и не уклонялся, он все же не мог позволить противнику быть слишком наглым. Черная чешуя, сила тьмы и энергия туманности объединились для защиты. Прогремел взрыв, Мор пораженно бросил взгляд на противника, как в тот же момент их обоих отбросило в стороны. Морской дьявол мгновенно стабилизировался, пролетев всего 3 метра и не обращая внимания на легкое покалывание в правой стороне груди, пораженно уставился на противника. Он мог остановить его, но он просто не хотел его прерывать. Зрелище было удивительным. Разорванное плечо Джека будто живое резко выбросило в стороны кровавые щупальца, которые тут же срослись и присоединились к отброшенной руке. Пальцы на ней зашевелились, сжались в кулак, а затем от тела посмеивающегося Джека вырвалось кровавое нечто, растянувшись на десяток метров и соединилось с оторванной конечностью. Это произошло всего за мгновение одной секунды, как рука снова вернулась к хозяину и начала функционировать, точно как и раньше. Он был абсолютно невредим, будто бы и не получил травм. Мор прищурился, такой странный фрукт он видел впервые. Он уже с самого начала осознал его странность, но с каждой атакой начинал понимать все больше. Может ли быть, он марионетка? Хэймэм, маловероятно. Хмуро осматривая противника, часть груди Мора быстро зажила, а чешуйки вернули прежний темный блеск. Как бы Джек ни старался, такими детскими атаками он совершенно не мог ему навредить. Проблема была только в том, что Джек не выказывал страха даже в такой ситуации. «Ге-хе-хе, неплохо. Ты достоин зваться одним из сильнейших Йонка. Признаю, в последний раз, только сражаясь с Роджером, я ощущал нечто подобное. Его тело было чудовищно прочным, удары безжалостны и разрушительно, но», скрипуче хохотнув, вены на лице Джека блеснули, и он произнес зловеще: «Он не смог убить меня, а ты, ха, ты силен, но и я все эти годы рос в могуществе. Я полностью пробудил свою силу фрукта, я убил тысячи людей, сотни тысяч, миллионы. Я вырезал так много островов, сколько тебе и не снилось, мальчишка. Поэтому, силы крови во мне так много, что этот бой для меня ничего не стоит. Я, может, и не способен тебя победить, но и ты не способен убить меня. Разорви меня на кусочки, плевать, я снова восстановлюсь». Мор нахмурился, все эти слова только подтвердили его догадку. «Значит, его фрукт способен поглощать кровь жертв? Тогда я это почувствовал, эта масса съела тех людей, а теперь, вероятно, он не врет. Если он поглотил кровь миллионов, то, боюсь, он и вправду почти бессмертен. Даже мне может не хватить выносливости разрывать его на части раз за разом. Какой же удивительный фрукт, я впечатлен». Когда на лице морского дьявола промелькнул восторг, Джек подозрительно прищурился. «Мальчишка, что ты задумал? Если планируешь сражаться до конца, то я не против. Но будь уверен, к тому времени, когда ты заставишь меня потратить большую часть сил, подоспеют остальные, и это будет твой конец». «Мой конец?» Мор покачал головой и засмеялся. «Все выглядит так, будто ты меня уговариваешь уйти. Боишься?» «Ге-хе-хе, боюсь», рассмеявшись скрипучим голосом, Джек оскалился потрескавшимися зубами. «Тебе стоит понять, сопляк, я живу еще со времен пустого столетия, в этой жизни я боюсь только одного существа, а ты?» Джек презрительно фыркнул. «Простой ребенок, возомнивший себя великим пиратом». «О, вот как», Мор хохотнул. «Вначале ты мне показался более интересным, но сейчас в тебе интересного только твой дьявольский фрукт. Он и вправду поражает, трудно даже осознать, логия ли это или парамеция. Он, наверное, так же уникален, как и ями-ями, поглощать кровь и продлевать жизнь. Даже удары воли и вооружения для тебя не так уж страшны, ведь ты восстановишься. Поэтому, я не сомневаюсь, что ты способен продержаться в морской битве со мной, но знаешь», Мор странно ухмыльнулся, «ты, может, и прожил так долго, но в конце концов, ты все еще обычный фруктовик, а как и любому из фруктовиков, тебе известно об ужаснейшей из наших слабостей». Джек вдруг невольно вздрогнул, он четко знал об этой слабости и именно поэтому все еще мирно разговаривал, подобное точно было не в его характере. Из-за этого он все еще не приказал Медузе и Перчу действовать и задержать морского дьявола в долгой битве. Если бы прибыли адмиралы и главнокомандующий, то морскому дьяволу пришлось бы очень тяжко. Но, вода была главной проблемой, и сейчас, морской дьявол, вероятно, упомянул именно ее. В тот же момент, Мор вытянул руки в стороны и с насмешкой окинул взглядом Джека. «Тебе стоило остаться на Дресс-Розе, и тогда до этого бы точно не дошло. К сожалению, я очень заинтересован в твоей смерти». Рассмеявшись, Мор резко развернул ладони к небу, и в тот же момент океан под его ногами задрожал, после чего резко начал двигаться. Целый кусок моря, будто вырезанный куб, стал не спеша подниматься вверх прямо перед носом корабля. В это же время все фруктовики на корабле изменились в лицах, как и Джек. Он знал, что морской дьявол способен на многое, но, чтобы поднимать воду при помощи своих сил, даже превращая каждый раз водяные атаки в кровь, это ничего не изменит. В конце концов, они сейчас были на корабле, и как только тот потонет, даже Джеку со своими способностями придется очень тяжко, и скорее всего придется бежать, попутно обращая всю воду в округе в кровавое море, а это даже для него невероятные растраты накопленной за всю жизнь крови. Глава 193. Джек среагировал сразу же. Развернувшись к одному из своих людей, он прорычал: «Мада, используй фрукт. Медуза и Перч, поддержите его». Не дожидаясь ответов, Джек вернул взор к ухмыляющемуся в небе мору и закричал: «Чего я еще ожидал от мелкого пирата? Хочешь драться так? Тогда начнем». С яростным блеском в глазах, Джек вытянул руки и без колебаний нанес удар себя в грудь. Когда брызнула кровь, все тело агента задрожало. В мгновение его волосы покраснели, кровь в глазах забурлила, а все тело быстро начали покрывать черные вены. Все мышцы на теле Джека вспучились. Он сразу же вырос почти на целый метр, и из светящихся вен на его лице начали распространяться необычные метки. У Мора в тот же момент сошла с лица насмешка, и он прищурился. Все же метки фрукта зачастую оказывались очень схожими, и именно они сейчас проступили на теле агента. Морской дьявол знал, что этот агент точно не из слабаков. Судя по всему, его фрукт позволил прожить ему достаточно, чтобы, возможно, достичь пробуждения. Даже если это и не так, Джек точно был к этому близок, ведь появление меток говорило как раз об этом. Раз так, то бой может быть даже интересным. Метки фрукта были не редкость, но иногда даже у пробудившихся их не появлялось. Это явление было трудно объяснить, и как таковой инструкции не существовало. Но Мор полагал, что метки свойственны только для фруктовиков, чей фрукт меняет их тело и воздействует на него. Таких фруктов было большинство. Но естественно существовали и фрукты особой парамеции, позволяющие творить, но не влиять на самого пользователя. В любом случае, пробудившихся в мире существовали единицы, поскольку это порой зависело только от удачи. О пробудивших Лагию Мор еще не слыхал, но пример у него был. Все же ему самому удалось получить силу пробуждения. Фрукт тьмы в своем полном варианте силы был подавляющим. Кто знает, на что способен этот парень с кровью. Так или иначе, Мор все равно особо не беспокоился. Они находились посреди моря, и ни один фрукт в мире не сможет изменить этот факт. Покуда противник не способен летать, победа в его кармане. Конечно, со своей силой Мор мог победить его и без этого, но с чего бы ему не воспользоваться таким интересным преимуществом? Джек за считанные мгновения изменился. Мор же в этот момент полностью поднял огромный куб воды. Его тяжесть можно было только представить. Как только куб упадет на корабль СП-0, от него, вероятно, останутся только щепки. Даже морскому дьяволу приходилось непросто, удерживая такую тяжесть в воздухе. Покрытый до пояса кровавыми метками дьявольского фрукта, Джек резко рванул вперед и ударил кулаком. Кровавый кулак демона. В тот же момент, когда голос агента затих, из его тела вырвалась огромная кровавая волна из разорвавшихся черных вен и артерий. Это была самая настоящая кровь. Всего за жалкие мгновения секунды вся кровь материализовалась в огромный кулак темной крови. Он был размером не меньше военного корабля, но его скорость. Все это время несколько фруктовиков из команды поддерживали корабль как могли. Как только морской дьявол лишил море целого куска, океан вокруг стал мгновенно заполнять открывшуюся дыру. Так что ситуацию небольшого корабля стоило только представить. Его сразу же начало затягивать в открывшийся водоворот. Перч пытался испарить как можно больше воды. Медуза не мог найти способ помочь, ведь его сила тут была не особо полезна. Только мелкий, похожий на ребенка агент выпускал из своих рук черную вязкую жидкость, которой помогала кораблю полностью не увязнуть в мощи стихии. Но в этот момент кулак Джека наконец настиг огромный водяной куб морского дьявола. Прогремел взрыв, с небес посыпались молнии, корабль от силы столкновения тут же вытолкнула из образовавшейся воронки. Джек отшатнулся, выплюнул кровь и с ненавистью посмотрел на все такое же насмешливое лицо морского дьявола. Неплохо. Бросив мимолетный взгляд на водяной куб, который превышал кровавый кулак в 3 раза, Мор удовлетворенно кивнул. «Ты повредил треть, это успех». Джек заскрежетал зубами, только сейчас он пораженно осознал всю силу, примененную морским дьяволом. Он не просто поднял воду, он еще и сжал ее, а также распространил на нее свою гравитационную способность. Этот огромный куб воды был не меньше маленького островка. Даже кулак размером с военный корабль смог повредить его только на треть, но это особо не изменило его разрушительной мощи. Более того, Джек надеялся использовать кровь как обычно и распространить ее на всю воду. Если бы это сработало, Джек мог бы разрушить куб, вот только ни единая капля крови не проникла внутрь. Морской дьявол будто бы специально не позволил ей войти. Джек сжал кулаки. Возможность уйти без потерь снижалась еще сильнее. Он уже как минимум потерял всю команду. Сбежать с ними не удастся, да и сбежать самому было бы не так-то просто. Он знал, на что способен морской дьявол. Сейчас он наконец осознал, почему его прозвали морским дьяволом. В море от этого монстра не скрыться, а пытаться поймать еще более трудно. В свое время Мор смог уйти от одного из сильнейших в правительстве, сейчас он был в абсолютно выигрышной позиции. К тому же, еще этот куб воды, который навис над кораблем словно гильотина. «Хэмэм, что-то не так?» Джек вдруг заметил странность. Куб воды, созданный морским дьяволом, поднялся еще выше, но он все так же, как и раньше, продолжал парить, даже не двинувшись на противника. Сам же морской дьявол просто наблюдал за Джеком с насмешливой ухмылочкой, но при этом не атаковал. Было две возможности. Либо он просто издевался над ними, либо просто был не способен направить эту воду. Проблема была в том, что Джек совершенно не мог понять, какая из этих причин была истиной. Но он был уверен в одном: поддерживать такой огромный кусок воды наверняка ужасно трудно. Он сам обладал фруктом и имел огромный опыт его использования, так что такие вещи мог без проблем подметить. Поэтому, либо Мор атакует, либо все это лишь простой блеф. Раз так, то это к лучшему. Если ты, высокомерный пес, решил нас запугать, то можешь насмехаться сколько хочешь. Я буду ждать. С яростным ревом, Джек снова собрал всю силу в кулак и выбросил руку, прорычав: «Кровавое копье дьявола». Сила крови тут же вырвалась из его разорванных артерий и образовала в воздухе настоящее копье из крови. Оно задрожало и, приземлившись в руку Джека, стало необычайно прочным и невероятно острым. Агент с презрением взглянул на пирата в небе и тут же бросил в него копье. Глава 194. «Прими мой удар, сопляк». В тот же момент, когда копье было выпущено, Джек ударил кулаком и выплюнул кровавое нечто. Кровь из вены и артерии тут же слилось с этим существом, и оно вдруг приняло форму. Это была змея размером с корабль и двумя длинными усами. Это оказался кровавый угорь. Как только он явился, то его чудовищный рык пронесся повсюду, даже сравнившись с небесным громом. А во! Взгляд Мора блеснул, а копье как раз подоспело. Сила фрукта противника впечатляла. По некоторым причинам Мор не мог двинуться с места. Затраты силы на поддержание водяного куба оказались огромнейшие, и пришлось использовать сильнейшую способность силы основного фрукта. Поэтому морской дьявол потерял возможность передвигаться, даруя эту возможность созданному пространству, покрывшему воду. В данный момент у этой комнаты имелось два режима. Первый позволял создать область полного контроля морского дьявола, в которой он может манипулировать объектами, менять их местами или просто передвигать по желанию. Это пространство статично, оно не способно двигаться по желанию Мора, но зато он сам способен передвигаться в нем, но только в нем. С последнего раза площадь покрытия этой комнаты увеличилась в чудовищных размерах. Мор даже сам не мог представить, насколько, шанса проверить пока не представилось. Но вот второй метод использования появился после недавней прокачки. Это было тоже пространство, но в отличие от первого его можно было передвигать по желанию пользователя, а также менять его форму, сжимать или расширять. Проблема его была обратной: Мор просто был не способен двигаться сам из-за сильной концентрации. Все, что он мог, это поддерживать гравитацию вокруг себя и стоять в воздухе. В остальном он оказывался довольно уязвим. Но это не являлось такой уж проблемой, ведь он мог передвигать созданное пространство на свою защиту, и какую бы атаку противник ни запустил, он был способен мгновенно ее перенаправить, ведь в этом и заключался абсолютный домен пространства. План Джека был не так плох. Он точно подметил о том, что морской дьявол тратил огромные усилия на поддержание воды. Вот только он не знал его истинных способностей фрукта вселенной. Мор смог усилить гравитацию в пространстве, покрывшем куб воды, но это не значило, что он не мог расширить это пространство. Как только копье оказалось на расстоянии метра от Мора, его глаза сверкнули, и в тот же момент копье вдруг развернулось и полетело в обратном направлении. Джек тут же изменился в лице. Какого черта? Как такое возможно? Собирающийся уже столкнуться с водой кулак вдруг подобно копью развернулся и полетел к своему владельцу со всей своей яростной мощью. Джек был поражен. В тот же момент, изменив направление атак, Мор вдруг ощутил колющую боль в груди. Нагрузка оказалась куда больше, чем он предполагал получить изначально. Поддерживать воду и в тот же момент расширять пространство влияния, а после отражать еще и такие опасные техники врага было непросто, даже для него. Нынешний Джек для Мора был как старый Сакадзуки для Белауса, хоть и слабее, но не настолько, чтобы не суметь заставить напрячься. Если бы против Белауса вышли сразу три адмирала, даже старику пришлось бы тяжко, особенно если бы среди них был Сакадзуки, чья сила уже в то время была высшей среди адмиралов. Поэтому, даже со всеми усилениями, морской дьявол испытал некоторые трудности. К счастью, это было только временно, покуда противник не понял слабость пространственного поля, все его атаки будут неэффективны, но, когда же он осознает, это абсолютное преимущество в отражении любой техники будет бесполезно. Как бы ни был силен фруктовик, но воля все еще его слабость. Джек был поражен, его атаки вернулись к нему, и он даже не знал, как реагировать. Все же никто из них не видел, как в свое время сражался морской дьявол против Кизару, поэтому этот странный домен был совершенно непонятен никому. Правда, Джека это не особо напугало, удивило, но не напугало. Его силы состояли из крови, принадлежащей ему, а кулак так вообще имел в своей основе концентрированную сущность крови десятков тысяч убитых, она почти что обрела цельный разум и стала настоящей формой жизни. Поэтому, его собственные атаки, даже не дойдя до Джека, по одному его велению остановились и развернулись, после чего с ярости во взгляде Джек выплюнул кровь на копье. «Посмотрим, сколько ты сможешь продержаться, мальчишка». Но как только кровь коснулась копья, насмешка сошла с лица морского дьявола. Он уже понял, что в выносливости противник ненамного ему уступает, поэтому пора заканчивать эти игры. О его дьявольском фрукте он уже понял достаточно, пора было уже применить всю мощь силы его собственного фрукта. «Пора тебе поплавать», сказав это, Мор даже не пошевелился, но водяной куб вдруг дрогнул, а вместе с ним дрогнули и все на корабле противники. Вода уже пришла в норму и течение медленно восстанавливалось, поэтому они были вне опасности, особенно после того толчка, но вот сейчас все должно было измениться. Куб двигался медленно, но это только на первый взгляд. Джек же, не сдерживаясь, начал со всей возможной силой атаковать приближающуюся водяную глыбу противника. Он даже больше не обращал внимания на Мора, а тот в свою очередь не тратил сил и не отклонял его кровавые кулаки. Они, естественно, были не единственным, что противостояло водяному кубу. Все способные что-то сделать на корабле Джека пытались помешать. Куб испаряли, куб пропитывали кровь, его пытались превратить в камень, заполнить нефтью и даже остановить угольными глыбами. Это был настоящий град из атак нескольких ужасно сильных фруктовиков. Каждый из них обладал мощью не слабее вице-адмирала, а кто-то даже достиг уровня настоящих адмиралов, и это, еще не говоря об их лидере Джеке, проживающем со времен пустого столетия и собравшем бесчисленное количество жизней для собственной силы. Поэтому неудивительно, что даже созданный водяной куб Мора истощился более чем наполовину, когда он наконец достиг корабля, но даже так, его огромных размеров было достаточно, чтобы утопить это жалкое суденышко. Чойорт, морской ублюдок. Не успел Джек выразить всю свою ярость, как огромный водяной куб приземлился на его судно и всех его людей. Джек, не раздумывая, покрыл себя кровью, ударил по волне в последний раз и стал убегать с ужасающей скоростью. Все, что сейчас он мог, это попытаться скрыться от потока. Если он его захлестнет, это будет означать не просто поражение, но и точную смерть. Даже если морской дьявол его не прикончить, как только вода коснется его тела, он не сможет выпустить мощь фрукта и просто утонет. Будучи фруктовиком Лаги, это единственный исход для него. Он больше не заботился о своих людях, сейчас было не время, в сильнейших из них он был уверен, а об остальных беспокоиться бессмысленно, ему бы сейчас самому спастись. Глава 195. Зрелище с небес совершенно отличалось, особенно когда водяной куб опустился на судно СП-0, это просто стоило видеть. Мор убрал пространственный домен и вернул возможность двигаться, поэтому, переместившись ближе, он смог насладиться зрелищем лучше, чем кто-либо другой. Вода полностью захлестнула все, мачты разнесло в щепки, Корабль превратился в груду обломков. Все это случилось в одно мгновение. Большая часть экипажа просто умерли от давления. Те же, кто выжил, были истинными счастливчиками, либо достаточно сильными людьми. Но и тех оказалось очень мало. Всех их можно было пересчитать по пальцам одной руки. С прогремевшим громом вдруг начался сильный ливень, окропив всплывающие обломки и несколько не утонувших тел. На одном из таких обломков стояло двое, на другом всего один, а на последнем тяжело дышащий леопард, форма которого быстро вернулась обратно к человеческой. Мор с похвалой кивнул в сторону Лучи и перевел взгляд на парочку потрепанных агентов. Это, естественно, были Медуза и Перч. С их способностями им удалось каким-то образом вырваться. Медуза выглядел чуть иначе, он вернул прежние размеры и даже уменьшился, но все его тело так и покрывали красные чешуйки, и на голове трепыхались шипящие десяток черных змей. Он принял гибридную форму и довольно сильную. Что до Перча, он тоже был чуть потрепан, а также потерял свою маску, как и его напарник, но всем своим видом он выражал уже не счастье, а ужасающую злобу и обиду. Но когда взгляд Мора упал на него, агент вдруг переменился и стал, как и раньше, улыбчивым. От него вновь заискрился добродушный свет. Мор улыбнулся и задумался. Почти пробужденный фруктовик мифического Зана и странный парень, способный воплощать эмоции в реальность, как-то влияя на окружающий мир. В момент моей атаки он резко выпустил ауру ненависти, и волна изменилась. Парамеции всегда очень странные. Еще парочка фруктов в коллекцию, жаль, остальные пошли на дно. После этих двух, Мор сразу же обратил внимание на Джека. Тот не выглядел особо потрепанным, хоть и был покрыт с ног до головы кровавой вязкой жидкостью. Вероятно, это был его способ защиты, но это было все же не обязательно. Его сил вполне хватало, чтобы сопротивляться волне и обращать ее в кровь. Конечно, подстраховаться всегда стоило, его можно было понять. Одно неверное движение, и вода ослабит его полностью. Фруктовик способен воздействовать на воду и менять ее, но вот от прямого контакта защититься не так-то и просто, если ты не покрыл себя чем-то особенным. Вообще, сражайся сейчас морской дьявол с Акидзей, бой точно отличался бы. Для этого бывшего адмирала вода была наименее страшна, в отличие от многих других фруктовиков. Даже против Мора ему было бы в разы легче, чем Джеку, хоть он и был слабее. Когда взгляд морского дьявола прошелся по Джеку, тот лишь фыркнул, и кровавое существо, окутавшее его тело, полностью открыло голову агента. Он не спешил полностью отзывать это кровавое творение, вся его ситуация сейчас была еще хуже прежнего. Сейчас у них даже корабля не имелось, Джек еле стоял на мелком обломке, как и остальные выжившие, другие же пошли на дно. Среди погибших, фруктовиков было меньшинство, но один являлся довольно полезным. К несчастью, даже ему не удалось спастись. На это Джек не был способен ответить, сейчас ситуация складывалась скверная. С момента встречи с этим пиратом не прошло и 10 минут, поэтому надеяться на подкрепление было бессмысленно. Оставалось только попытаться сбежать. Бой уже точно проигран, ведь сражаться на обломках слишком опасно и неразумно. Только, кто вообще способен сбежать от человека, способного летать, да еще и с силой Йонка, при этом находясь в воде, без корабля? Джек пересилил себя и все тем же скребущим голосом произнес: «Морской дьявол, я был о тебе большего мнения. Убивать слабых, да еще и насмехаться над ними. Ты заслужил свое прозвище, действительно, великий пират». Мор улыбнулся. «Продолжай». Джек скрипнул зубами и громко прорычал: «Морской ублюдок, осмелишься сразиться со мной на суше? Летать и атаковать издалека каждый трус сумеет. Мы оба Д, так почему бы не сразиться на равных условиях? Или боишься?» Мор склонил голову на бок и с усмешкой спросил: «Думаешь, я пекусь о чести? Я пират, не забыл?» Качнув головой, Мор чуть снизился и подлетел ближе к Джеку. Тот напрягся и приготовился драться. Раз морской дьявол не давал ему выхода, он был готов драться до смерти. Его товарищи тоже не отставали, все они были готовы начать последние сражения в своей жизни. Но морской дьявол не атаковал. Он остановился в 10 метрах от Джека и всего в нескольких сантиметрах от воды. В тот же момент Мор серьезно кивнул и произнес: «В чем-то ты все же был прав. Сразиться на суше будет точно интересней. Но у меня есть условие. Ты, конечно, можешь его и не выполнять, но...» С блеском в глазах Мор сказал: «Мне нужна информация». Джек изменился в лице, но после с ухмылкой кивнул: «Хочешь узнать о пустом столетии? Хорошо, я расскажу». Мор покачал головой и ответил: «Мне нужно другое». «И что же?» Джек прищурился. Если этот пират не хочет знать такие тайны, чего же он еще хочет узнать? Мор чуть усмехнулся и спокойно сказал им. Джек в мгновение изменился в лице, даже в его кровавых глазах промелькнул заметный испуг. Он быстро его подавил, но даже так, это совершенно не скрылось от взгляда Мора и даже остальных агентов. Впервые они слышали это имя и впервые видели своего лидера с таким выражением. Джек взял себя в руки. Услышать это имя, вот так просто, от пирата-новичка, было слишком удивительно. В мире его слышали единицы, остальные же либо давно мертвы, либо, как и Джек, имели особые способы выжить до сих пор. Если морской дьявол знает, значит ему известно, кто стоит за всем мировым правительством. Если так, Джек начал еще больше опасаться противника. Кто мог сказать ему, кто еще выжил и смог сохранить это знание? Естественно, Джек знал имя, ведь он и был причиной, почему он служил правительству, почему был все еще жив. Врезавшись серьезным взглядом в Джеймса, Джек довольно долго молчал, после чего наконец кивнул. «Я скажу все, что знаю, но, ты должен дать слово, если победишь ты, то забери мое тело или преврати в пыль, его никто не должен найти, он, тем более». Мор чуть улыбнулся и спросил, «А если победишь ты?» Джек посмотрел на своих товарищей и криво усмехнулся. «Тогда ты просто умрешь, морской ублюдок. Неужели?» Усмехнувшись, Мор отвел взгляд и посмотрел в сторону, после чего снова вернул взор на Джека. «На севере есть пустой островок, там сразимся», бросив взгляд на Лучче и остальных, Мор произнес, «Используйте гиппо и следуйте за нами, ваша жизнь зависит от вашего капитана». Не размениваясь больше на болтовню, Мор развернулся и не спеша полетел на север. Джек чуть помедлил, бросив хмурый взгляд на товарищей, после чего оттолкнулся от воздуха и начал в прыжках догонять морского дьявола. Трое переглянулись и с кривыми усмешками направились следом. Глава 196. В полете Мор не спешил, он не хотел дать и малейшей возможности противнику сбежать, точно, как и его подчиненным. Всех их он решил убить с самого начала, еще до начала этого сражения, так что Джеймс не собирался давать им и шанса на спасение. Какой смысл оставлять таких сильных противников в живых? Информация по ему — это просто бонус, который он надеялся выторговать в удачных условиях, после понимания возраста Джека. Он, естественно, совершенно не надеялся на этого старого агента и его слово. Верить человеку, отнявшего тысячи жизней, как минимум не особо умная идея. К тому же он вполне может и не сдержать обещание. Мор же свое наверняка сдержит. Превратить противника в пепел — это было не так уж и сложно.